хотел предложить текст, который записан в первом послании Иоанна, 5 глава, 12 стих. Первое послание Иоанна, 5 глава, 12 стих. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Братья и сестры, мы сейчас прочитали слова, которые много в себе содержат, и заложен большой смысл, кто их написал нам. Вы все прочитали Евангелие, кто поднимите, прочитал хотя бы уже один раз? Все, да? Но есть еще что и не все. Да? Кто-то и больше. И вот каждый раз, когда читаем Евангелие, наверное, больше и больше мы понимаем, открывается нам. Мы были на севере вот прошлым летом. Там такой поселок Калик-Йоган. И вот когда приехали, провели одно вечернее служение, и после этого собрания позвала нас домой одна хантейка, женщина. Она одинока. Беседовали с ней вначале, как она назвала, в летней кухне. Это ни крыша, ни окон, просто печь на улице. И она там готовила пищу для сына своего, который должен был пойти на работу. И она говорит: я вас позвала для того, чтобы рассказать свою жизнь. И смотрю на вас, я, говорит, не знаю полностью, как вы живете там, но, говорит, что-то вижу другое в ваших глазах через то слово, которое вы там проповедовали. И она рассказывала, что отец ее, он был шаманом. И он тоже пытался научить ее жить тем методом, которым пользовался он. Плыли они в лодке, это было мне, говорит, примерно 5-6 лет. Область называется такая, вырубленная из чурки, из бревна. Плывут они одним веслом. И вот я опустила ножку в воду так и стучала. В это время почувствовала, ну, что-то ее укусило, ей стало плохо. Обратилась к отцу, он понял, что это змеиный укус был, ядовитая змея. И вот без всяких каких-то медикаментов, средств, он, ну, при помощи духа вызвал и врачевал меня. И с той поры я стала верить, что есть тот, которому поклоняется мой отец. Кто, я тогда не понимала. Сегодня я вижу, что это другая сила, не та, о которой вы говорите. Я смотрю на ваших девушек, которые были с нами, какие они счастливые. Мою дочь в прошлом году зверски убили, нанесли 7 ножевых ран. Почему? Потому что она не имела то, что ваше. Я, ну, такое делаю сравнение иногда, что мы вот так воспитываемся в христианских семьях. Я думаю, здесь в подавляющем большинстве как раз из таких семей, да? И мы тоже живем с вами. Но всегда ли мы довольны той жизнью, которую дал нам Господь? Всегда ли мы имеем с вами действительно эту жизнь, о которой здесь говорит Иоанн? Имеющий Сына Божия имеет жизнь, молодежь. Слово «иметь», наверное, не надо никому объяснять, правда? Это такая совершенная форма глагола, и которая здесь написана в настоящем времени. Сейчас я имею или не имею? Если вопрос сказать, кто из нас не хочет жить, таких людей нет. Но жизнь, она подразделяется на два вида. Мы живем один раз, но жизнь здесь какая на земле? Апостол Павел очень много об этом пишет в 8 главе к Римлянам. Жизнь по духу, да, и жизнь по плоти. Если будут помышления духовные, это жизнь и мир. Если плотские, что? Смерть. Смертью умрете. Так было сказано. И вот это написал Иоанн. Мне почему-то он очень дорог. И все ученики дороги. Но вот как-то Иоанн, почему? Ну, у Христа было 12 учеников. Кто самый близкий был ко Христу? Иоанн. Почему он так стремился, так желал быть близок ко Христу? Больше любил. Больше хотелось как-то поближе быть. У него не было таких позывов, как у Петра. Увидел, идет Христос по воде. Разреши, я пойду. Что двигало Петра? Желание произвести, что делает его учитель, да? А Иоанн довольствовался тем, что находился у груди, слышал его дыхание, биение сердца. И каждое слово, которое говорил Христос, оно было ему в первую очередь, да, ясно, так отчетливо. И вот он так любил Иисуса. Вы знаете, и мне, ну, как-то вот это место, оно было в одно время очень близким, очень близким. Когда бывают в жизни, знаете, уныние, бывают в жизни какие-то у нас, может быть, неудачные дни, пасмурные. Знаешь, что у вас тоже это есть, у молодежи. И тогда в тот момент, друзья, как мы с вами, ну, проверяем, от чего это произошло, по какой причине? Ну и мы дети же Божьи. И вот тут Иоанн в 13 стихе говорит: «Сие-то я написал верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Дабы вы знали. Но жизнь заключается, друзья мои, в том как раз, если мы послушны Богу. Она не заключается в том каком-то материальном, как иногда мы так вот, ну, радостны, как помню, с детского самого. Кулек получили на Рождество, что у нас? Радость, правда? Потом еще, может быть, какие-то у нас в жизни есть день рождения и так далее. Да, какие-то мгновения бывают такие, но скажу, что это не самое главное в нашей жизни. И в школе, когда учился, вот вспоминая, был такой Антон Чехов, писатель, который так говорил, что в человеке должно быть все прекрасно. Лицо, одежда, душа и мысли. Он как, ну, как врач, как писатель, он так охарактеризовал, что должно быть все прекрасно. Вот из этих четырех, что я назвал, что можно, ну, нам сделать самим, чтобы было прекрасно? Ну, братья, одежда можно, сестры, лицо прекрасно можно сделать? Одна мне так, ну, сестра выразилась, что, ну, вот нам иногда хочется, если что-то есть во мне такое, ну, не нравится, не симпатично, я бы взяла бы так, подкрасила, как вот мирские девушки. Я была бы симпатичней. Как вы считаете, это подделка или оригинал, настоящий? Если подкрашена. Подделка. А подделка может быть красивой? Нет. Никогда. Бывает человек, ну, не нравится ему фигура, да? Он как-то одежда это может скрыть, так, элегантную одежду шить, найти лучших себе модельеров, что, проходя, будут все оглядываться, правда? Но по одежде можно охарактеризовать, что человек прекрасный, хороший, что он имеет жизнь? Нет. А вот мысли и душу можно ли чем-то подкрасить, переодеть? Кто может нам в этом помочь? Только Господь. Вот в этом как раз, молодежь, заключается жизнь, о которой здесь говорит Иоанн. Это начало жизни вечной, царство в нас, внутри нас, и оно начало имеет здесь. И Христос ученикам, Он, прежде чем должно ему пострадать, Он открывает эту истину, открывает так, ну, просто, доступно, характеризует, что ему должно много пострадать от первосвященников, от старейшин, пойти в Иерусалим, хотя большее время он служение совершал в Галилее, но в Иерусалиме должен много пострадать. И на третий день воскреснуть. И после Петр, который услышал это слово от Христа, у него сразу какая была реакция? О чем он думал? Говорит, да не будет этого с тобой. Отвел его в сторону, чтоб никто не слышал. Пожалей себя. Что он хотел, чтобы Христос пожил с ними, да? Чтобы не убили его. Он об этом переживал. Он думал, а Христос что ему говорит? Отойди от меня, сатана. В лице Петра подошел сатана. И после Христос преподает им этот урок. не заставляя никого из учеников, говорит, если хотите идти за мною, то что необходимо? Первое. Отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. И после этого он говорит, кто хочет иметь на этой земле жизнь? Как он говорит? Матфея 16 глава, 25 стих. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет ее ради меня, тот обретет ее. Вот эту жизнь, об этом говорил Христос. Я хотел, молодежь, библейские примеры привести. Те, которые жили на этой земле, которые имели Бога в своей жизни, и потом видели, как трудно им будет без Бога. Вот, в частности, пример возьмем первый, Давида. Кто он был по своему образованию, по своей профессии? Ну, молодежь, кто помнит? Пастушок был. А после кем он стал? Царем, да? Вы все это знаете прекрасную историю. Но я хотел сказать о том, что этот Давид, который стал царем, он имел много различных дней в своей жизни, много различных. И он был близок к Господу. И это был муж по сердцу Божию, Давид. Но однажды, когда он, о чем мы говорили с вами, мысли, душа у него содрогнулась. Что произошло? Он согрешил. И когда он согрешил, то он понял, что между им и Богом преграда теперь. Непосредственно виновен он был в этом. Не Бог в этом был виновен. Он имел эту жизнь в Боге, и были трудные минуты, вы все это помните, да? Сколько за ним гонялся Саул, сколько он трудностей пережил, чтобы победить это в себе, не поднять руки на помазанника Божия. А вот с этим грехом он не одержал победы. Не одержал победы. И вот в 50-м псалме, в 12 стихе, он, обращаясь в молитве к Богу, говорит такие слова. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Вот это как раз сердце, которое может только возродить наш Бог, наш Иисус, оно нуждается в нем. Если что-то, может, будет у вас в жизни подобно, или в мыслях, или в каких-то действиях, Давид, он правильно сориентировался, к кому ему обращаться. Он не хотел жить без Бога. Он не понимал так, как некоторые, может быть, могли обойтись без этого. Но он плакал и говорил, «Духа твоего не отними от меня». Для него эти царства, это все, что он владел тем, чем владел, оно не приносило ему столько благословения, столько утешения и упования, как Господь. И для него это не милым было. И тогда, написано в 31-м псалме, он открыл этот грех и снял Господь с него. Когда он открыл и снял. И поэтому иногда мы на земле здесь, живя, ну, может быть, недооцениваем вот эти библейские истины, в которых говорится, что в Боге-то заключается жизнь. В том, когда мы теряем ради Господа, конечно, у людей это менее авторитетно, а Господь хочет, чтобы мы могли ее иметь. Это значит потерять ради Господа. Жить для Него, как мы слышали. Участвовать в труде, в служении. Это нужно отвергнуть себя. Это, ну, не легкий путь такой. И вот Давид, он делал это. Он приносил свои нужды Господу и понимал, что если Господь не отступит, то есть отступит от него, он потерял жизнь. И поэтому такая была у него молитва и такое переживание. Другая сторона, может, нам, ну, иногда так нравится, или как-то вот, ну, смотрим мы на людей вокруг, которые вокруг нас. Ну, иногда вот прилепляется, может, наш взор. Как живет хорошо человек. Бывает и такое. Я тоже в молодости смотрел на книгу Иова. И начало такое тут интересное, что он был один из знатнейших сынов Востока. У него очень много было скота, Он имел эту жизнь с Богом, и в Боге был справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. Но он должен быть испытан. Через жизнь Иова должен был прославиться Господь. И вот когда это произошло, и он лишился скота, лишился семьи, то у него на сердце было, ну, одно. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. То есть он не потерял ориентир свой, не потерял надежду. И через что она может прийти? Другое к нам, какое-то сомневающееся состояние. Действительно ли, ну, это от Господа? Действительно ли, вот я мучаюсь в этой жизни, и этого хочет Господь, и иногда способствует этому, ну, может быть, даже наши друзья, наши родные. И поэтому Иоанн пишет: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы мы, верующие в Него, имели эту жизнь». Чтоб не было у нас сомнений, что это от Господа путь. И вот для Иова было нелегко. Тогда, когда он лишился и физического здоровья, когда сатана посягнул и на его тело, и вот Господь снял и эту ограду над ним, и он поразил его проказою от темени до подошвы. И вот Иов берет черепицу, садится в пепел, и, ну, чешется тело, да? Для этого он взял черепицу, и вот жена подходит к нему и говорит: «Ты все еще тверд и в непорочности своей». А он отвечает: «Ты как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Такой вопрос у него был. Тоже, ну, правильное понятие, я бы так хотел подчеркнуть. От Господа это. И вот потом приходят три друга к нему, как-то утешить его, чтобы сетовать с ним. И вот он находится, издали они увидели его, не узнали. Вот так он был, ну, сатана не пощадил ни одного мизинчика, ни одной части тела, что они не узнали этого человека, с которым были вместе, общались. И вот смотрите, что они делают. Они возвысили голос свой, зарыдали, разодрали одежды каждый свою, бросали пыль над головой к небу и сидели с ним 7 дней. И после этого его в 3 главе уже начал нечто другое говорить. Открыл уста свои и проклял день свой. Проклял день рождения свое, ночь, которую зачался человек и так далее. И вот это все он говорит. И тот, кто читает Библию, видно здесь, какая происходит борьба за жизнь. И сатана говорит, что Богу, когда был разговор, что за кожу человек все отдаст. Но Иов оставался в этом. Но когда друзья подошли, и он вот так сделал. И больше того, что в 8 главе читаешь, просто я хотел проанализировать речь одну. Они его думали, что он страдает за грех, что он имеет наказание от Бога. И говорит ему с 4 стиха: «Если сыновья твои согрешили пред ним, то он и предал их в руку беззакония их. Если ты же взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то он ныне же восстанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей». Смотрите. «Если ты чист, то он умиротворит жилище твое». Как будто, ну, подразумевали в нем какую-то нечистоту, грех и так далее. И после этого, этой речи, в следующей главе, вернее, в 10-й, он говорит: «Отвратила душе моей жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить горести души моей», и так далее, скажу Богу, перечисляю. Вот так можно, ну, нам войти, и для мы не хотим здесь критиковать, это как образ для нас. Он имел эту жизнь в Боге. Но вот это испытание, это борьба, где Бог хотел прославиться через, ну, мужа своего. И друзья, они так пошатнули как бы в нем эту веру, это упование. И он вел с ними такие дискуссии, беседовал, ну как-то оборонялся или говорил, что я невиновен в этом. И после, когда он понял, что это от Господа, он говорит, теперь я молчу. И в 19 главе 25 стихе он говорит, я знаю, что Искупитель мой жив, и он в последний день восстановит мою распадающуюся кожу. Но я верен Господу. В Боге-то жизнь как раз. Имеющий Сына, он имеет жизнь. Он это понял. Иисус Христос, братья и сестры, написано так в этой же главе 20 стихом, что это есть истинный Бог и жизнь вечная. В нем как раз Иов видел ту жизнь, которая сокрыта в Боге. И Господь восстановил все, что у него было. Но он прошел этим путем испытания, отверг себя, взял этот крест, на который был на него возложен страдание, и последовал тому, чему вел его Господь. Много было у него там еще, мы найдем отрицательных выражений, но все же конец он успешен. Он благословен. Господь преподал этот урок, научил его уповать. И вот возвеличение такое Бога, я знаю, что Искупитель мой жив, а в нем и моя жизнь. Если сейчас я не буду иметь жизни, все, умру на этом, то в последний день он восстановит. Смотрите, какое упование, какое упование. И бывает, что, скажу, в нашей жизни как-то не видно на наших лицах вот такой жизни, какой бы, ну, хотелось бы видеть нашему Господу. Может быть, нет, ну, такого отображения взора или света Христа, Его любви к людям вокруг. Может быть, они не ощущают, если мы в школе или на работах, не ощущают вот такой теплоты от нас. Я вспоминаю один такой случай, был у нас в церкви, это давно уже было. И во время собрания пришли сотрудник милиции, ну и там комиссия по поводу, значит, незаконного сборища, так называли. Ну и после собрания объявляет уполномоченный, что будет проверка документов, так как здесь у вас есть посторонние люди. Ну и когда стали так вот продвигаться, чтобы проверять документы, собрание было у моего друга, и вот я тоже стал так с ним рядом и говорю, а что у вас, паспортный режим? Или по какой причине вы проверяете документы? Или подозреваете? Ну, обычно, если есть какое-то преступление в том районе, ну, какие-то мотивы к этому. Нет, мы имеем право, значит, и домовую книгу проверить, и так далее. Ну, и проверяют. Я уже не помню, что как конкретно сказал, но вот такое было у меня на сердце. Спросить просто, по какой причине. Ну, и тут стоял рядом, и тоже был зафиксирован в этом акте. На другой день вызывает с работы прям милицию, и там дают знакомиться с этим протоколом, что как будто вчера на богослужении там, ну, я был в таком сильно, ну, озлобленном состоянии, взял милиционера и, значит, ну, выставил, в общем, за дверь. Мне как-то, знаете, внутри все сразу поднялось. Что это такое? Я говорю, я прошу вас, значит, сделать очную ставку с этим милиционером. Но он где-то в рейде. Его сейчас здесь нет в отделении. Он где-то в рейде, это невозможно. И вот там они мне доказывают, а я им свое. И потом на другой день, когда уже не состоялось, отпустили на ночь домой, продержали долго, около 10 часов вечера. На другой день, утром уже так вот вместе молимся дома, в семье еще мало у нас было детей, маленькие с женой. И меня обличило одно слово. В Деянии апостолов, 6 стих, 15 стих. «И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела». И оно так коснулось меня. Если я имею Иисуса, если я имею упование, почему мое лицо не было вчера такое, как вот здесь в данном случае мы прочитали лицо ангела? Это было у Стефана, которого подобно даже больше он перенес, чем я. Когда возникла нужда в Иерусалимской церкви, чтобы было повседневное раздаяние пищи ежедневное, и были избраны 7 диаконов, и вот на это служение был избран в том числе и Стефан. который был исполнен веры, силы и совершал великие чудеса и знамения в народе, на Моисея. И донесли это в Синедрион. И вот его схвативши, написано так здесь, представили в этих ложных свидетельствах перед Синедрионом, и вот он стоит как обвиняемый. И они смотрят на него, вот эти, можно сказать, судьи, Синедрион, чтобы осудить его, и не просто осудить на какой-то штраф или сутки, а на смерть, побить камнями, и смотрят на него, а у него лицо, как лицо ангела. Молодежь, если бы он не имел Иисуса в своем сердце, не имел этой жизни, смог ли бы он таким быть? Нам хочется всем таким быть, правда? Но когда бывают у нас трудные обстоятельства, в тот момент мы можем быть и другими. И меня оно так коснулось, чтобы мы могли проверить сердце свое, чтобы там не было ничего в нем, потому что тогда уже, ну, не сможем мы какое-то лицо иметь другое. Мы проявимся, ну, в натуре, какие мы есть, без подделки. И вот поэтому хотелось и об этом поделиться здесь, чтобы мы могли действительно иметь Иисуса Христа. Иисус Христос не живет в том сердце, тот, кто его не любит чистоту. А кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, у того мышление прекрасное, у того душа будет хорошей, теплой, согревающей, понимающей другого. У него будет столько любви, сколько нужно для того, чтобы иметь общение с какими-либо людьми. И в этом мы так нуждаемся. И Христос говорит, что придет скоро, 18 глава Луки. Но когда приду, найду ли веру на земле? Найду ли вот эту жизнь, в которой мы с вами сокрыты? Пусть Господь нам в этом благословит, чтобы мы могли помнить это. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Сына не имеет жизни. Аминь. Я желаю тоже прочитать Слово Божие. Я не знаю, получится, друзья, чтобы вы поучаствовали в беседе или нет. Обычно это трудно удается, но мало знакомы. И тогда не хотят отвечать. И я никого не знаю, как звать. Так у своих я знаю, начинаю спрашивать. Но я бы так согласен был, если бы вы немножко поучаствовали в некоторых. Хочу очень знакомое место прочитать. Первое послание Иоанна, мы из него, из этого послания уже слышали сейчас, из 5 главы. Я хочу прочитать из 2 главы, 15 по 17 стихи. Может быть, кто-то и наизусть их знает. Первое послание Иоанна, 2 глава. У кого есть просьба, чтобы вы открыли? С 15 по 17 стихи. «Не любите мира, ни того, что в мире». Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его. А исполняющий волю Божию пребывает вовек. Так переживал о чем? Когда так попросили, чтобы побыть на молодежном общении, понимаю, как трудно найти такие убедительные слова для молодых сердец. А хочется. Поверьте, от сердца хочется вас убедить. Убедить в том, чтобы не любили мир, а чтобы любили Господа. А трудно. Я знаю по себе, как трудно, чтобы у меня молодежь дома, дети, как трудно убеждается молодежь в чем-то. И есть на это причины, не только как обвинение, есть причины. Но вместе с тем вспоминаю, вот вы не представляете, как серьезно время ваше теперь, вот этот период времени, молодость, как это серьезно, как решающе на всю жизнь. Вот почему так? Удивительно, иногда думаю, почему так, что когда был в этих годах, тоже не понимал это. Сейчас смотришь. И так хочется, ну, как-то так сказать, чтобы вы поняли. Друзья, как это серьезное время. Как оно решающее для всей жизни. И вот в то время я не понимал, когда был, ну, тоже в молодежи, я не понимал, а сегодня я с глубокой благодарностью вспоминаю тех, которые направляли мой путь. Ну, больше всего мама, она у меня верующая была, она направляла меня на этот путь. Она убеждала, я бы сказал, день и ночь, убеждала в этом, чтобы избрать этот путь жизни. Итак, конкретно не могу сказать уже, ну, один, другой, вот что-то скажет убедительное для сердца. Господь употреблял людей, которые так говорили слова, нужные, чтобы направить меня на этот путь жизни, на котором теперь стою и следую за Господом. Итак, хотелось от сердца, если бы для кого-то, хоть для некоторых, что-то было сегодня убедительное в этих словах с помощью Господа, чтобы тоже направило вот путь ваш к тому, чтобы не любить мир, а любить Господа. Знаете, с разной мыслью, я не буду уже затруднять вас, смущать, чтобы так спрашивать, с каким намерением, какие мысли у вас были, когда вы ехали сюда. Ну, нетрудно себе представить, самые разные могли быть. И так, что хорошо встретиться здесь. Может быть, любопытно, говорили братья, будут, бывает интересно, когда братья незнакомые или что-то слово говорят. Но были ли такие серьезные мысли о том, что надо будет принимать какое-нибудь решение сегодня? А знаете, не будет оно чем-то необыкновенным, это общение для нас, будет самым таким обыкновенным для тех, кто не будет принимать сегодня решение. А вот если кто-то примет хоть небольшое решение, то, что Господь чему побуждал, примет решение. Или примет решение, скажу отцу, иду и пойду, виноградник его. А если говорил, не пойду, я скажу ему, пойду. Раскаюсь и пойду. То, что мы первое слово. Или мы примем решение, чтобы нам иметь Сына Божьего, чтобы иметь жизнь вечную. Или вот по этому тексту, чтобы не любить мир, а любить Господа. Я хочу сказать, что самое главное решение, которое мы в жизни принимаем, это решение относительно нашей любви. Это самые такие решительные, самые значительные решения, который мы принимаем в отношении любви своей. Я думаю, это для молодежи актуально, сразу поймет молодежь. Ну, например, кого мы полюбим, с кем свяжем жизнь, это решительно. Очень решительно, да? На всю жизнь. Это очень важный вопрос. Но более того, вот здесь сказано, или мы полюбим мир, будем любить мир, или мы будем любить Господа. Это очень решительно. И практически все в нашей жизни касается этого. Все устремлено на то, чтобы мы отдали свою любовь. Удивительно, что Иоанн много раз в этом послании говорит о любви. Это ученик любви, так его называют. Да? И он много раз говорит так, что... Будем любить Господа, будем любить братьев. Но прежде, я так посмотрел, но прежде, чем он говорил, будем любить, что он говорит прежде? Не будем любить, не любить. Это очень значительно здесь. Сначала говорит, не любите. Не любите мира, не того, что в мире. Вот еще раз хочу эту мысль заострить, друзья. Мы, может быть, знаете, вот в это время, ну, кто-то умеет так определенно, конкретно мыслить. Мы все разные, вы все разные. Я не помню, чтобы я мог принимать какие-то такие конкретные решения, осознанные, чтобы так я себе. Но понимаю сегодня, и так думаю, вы сегодня принимаете, ну, может быть, не как раз сегодня, но это и в вашей жизни происходит, вы принимаете решение. Вот слово слышите, вы принимаете решение. Может быть, не сидите так, не буду это делать. Но в сердце что-то происходит, или это слово касается, вы положительно относитесь к нему, принимаете решение, или вы равнодушно, ну, не принимаете это слово. по отношению мира и Христа принимается решение. Кому отдать свою любовь, или Богу, или миру, принимается решение. И может это не происходит тоже так, знаете, сознательно, что мы сели, решили, подумали, буду любить Бога или буду любить мир. Различно слово на это действует. Господь действует Духом Святым сердца, и постепенно мы к чему-то склоняемся. А где-то, может быть, бывает это решительно. Кто-то решительно принимает такое решение. Здесь хочу еще обратить внимание, что здесь взаимоисключены два объекта любви. Молодежь, понимаете, вот этот вопрос нам всегда так трудно именно так воспринимать. Какие два здесь объекта любви, скажите? Бог и мир. Два объекта любви. И они взаимоисключают друг друга, понимаете? Вот здесь всегда у нас такая мысль и желание, чтобы примирить это как-то. Ну, пусть не полностью, но как-то, чтобы и Бога любить. Ну и мир любить немножко, чтобы как-то примирить это два объекта любви. Вы заметили, что здесь очень решительно сказано. Если кто любит мир, в том нет любви отчи. В этом переводе немножко трудно понять, что это значит. В другом переводе так звучит, в том нет любви к отцу. То есть это очень конкретно, кто любит мир, в том нет любви к отцу. То есть это действительно так. Можно ли любить двоих? Нельзя. В полном смысле слова любить двоих нельзя. Об этом и Писание говорит, что не можете служить двум господам, да? Нельзя двоих любить. Если даже кто-то умудряется так, то это не означает любовь. Это к одному притворство. Это не есть... Любовь требует человека всего. Я даже так задумался. Не задумались вы об этом? Почему так? Вот любовь требует всего. Ну, если мы любим кого-то, то мы так хотим, чтобы мы были единственным объектом любви, да? Почему так? Любовь требует всего. Потому что любовь и отдает себя всего. И Бог нас требует, чтобы наша любовь была нераздельна, потому что Он так нас возлюбил. Это сущность любви. Она по сущности не может разделиться. Она всего требует и всю себя отдает, любовь. Поэтому вот здесь и сказано, нельзя это совместить. В ком есть любовь к миру, в том нет любви к отцу. А кто любит отца, тот не любит мир. Вот давайте серьезно это примем сердце. Эта позиция может быть только такой решительной. Не будем себя обманывать. Дальше хотел о сущности мира. Может быть, так с вашей помощью здесь. Вот здесь сказано, не любите мира. Мы должны себе представлять, что это значит конкретно для нас, да? Не любите мира. Какие у вас есть мысли? Вы же должны себе представить, если мы не должны любить мир, то что для нас это конкретно означает? Вот часто христианская молодежь, которая воспитывается в наших семьях, страдает от чего? Все термины богословские, они знают. Вот все, что... Вот не любить мира, могут даже вот дети иногда с ними занимаясь и так. Они уже маленькие дети, все богословские термины четко знают, где что сказать, процитировать стих, что нужно делать, любить Бога надо, что не надо любить, не любить мир. Хорошо, а что такое мир? И вопрос. Как вы понимаете, что такое мир? Давайте, у кого есть мысли, знаете, что такое христианская простота, да? Вот почему мы не отвечаем на вопросы, почему мы не участвуем? Мы не хотим, вдруг мы неправильно скажем, да? Есть такой страх? Пока мы молчим, никто не знает, что мы не знаем. А вдруг мы скажем не так, и все узнают, что это не так. Значит, мы во тьме лучше будем, да? К свету не хотим идти. Бывает так даже не совсем правильно. Но кто участвует, тот учится участвовать. Кто, ну, не стыдится так, в простоте. Давайте, кто, братья, сестры, молодежь, кто имеет мысли? Значит, это мир есть, да? Образ мира. Гордое поведение – это образ мира. Хорошо, еще какие мысли? Вот похоть очей. Здесь перечисляется. Все, что в мире, то есть это сущность мира. Все, что в мире – это похоть очей, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Практически этот стих говорит – это сущность мира. Теперь что-то не так? Вы говорите, когда не так. Теперь это есть как раз мир. Только это надо, как бы, понимаете, расшифровать. А что это практически в нашей жизни означает? Вот хочу вместе с вами это сделать. Друзья, еще, пожалуйста. Вот уже одна мысль была сказана. Кто еще выскажет мысль? Что конкретно это будет означать? В чем заключается мир? Чтобы нам это отвергать. Грех, да? Но грех – это что-то общее понятие, да? Вот здесь почему, вы думаете, разделяется так? Вот похоть, ну можно же одним словом, все, что в мире – это грех. Правильно будет сказано? Правильно будет сказано, да? Но оно, наверное, не совсем раскрывает. Вот хотела с вами раскрыть это. Все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Знаете, мы часто думаем, мир, ну, узко немножко понимаем, это мир. Мирская музыка, нехорошая музыка, с элементами такими. Это мир? Это мир, да? Мирская мода, нецеломудренная одежда, это мир? Это мир. Вот мы часто так, знаете, ну, в кино ходить. Это мир? Это мир, да? Вот такие крайние проявления – это мир. Но здесь, по-видимому, не говорится о конкретных вещах. Здесь о сущности, о внутренней сущности мира. И вот на этом мне хотелось остановиться. Давайте первое. Что это может означать? Похоть плоти. Как погромче? Да, а что мы больше всего для себя хотим? А, друзья? Правильно, наслаждение, да? Я думаю, правильно. Наслаждение. Больше всего человек ищет наслаждение. Чтобы хорошо было. Ну, что еще мы ищем больше всего? Ну, друзья. Мороженое. Да. Наслаждение. Скажите, можно так сказать, что все наслаждения греховны? Можно так сказать? Нет, нельзя. Бог все дал нам для жизни и наслаждения. Понимаете, часто вот так люди в этом мире, помню, и мне с таким сожалением говорили, бедные вы, все вам нельзя. И где-то я себя жалел, действительно, бедный я. Понимаете, так действительно, где-то мысли были, когда молодой был, действительно бедный. А потом пришлось назад посмотреть на жизнь совершенно другими глазами. Не все, друзья, Бог не все наслаждения запретил нам. Он нам все сделал для наслаждения, дал. Вот мы имеем наслаждение от пищи или нет? А? Имеем, да, вкус пищи, когда кушаем, нам приятно. Смотрите, это потребность. Мы имеем потребность, мы проголодались, сели за стол, поели, и хорошо нам, да? Мы удовлетворили потребность, и это доставило нам наслаждение. Это грех? Это не грех. Потребность поспать есть? Есть эта потребность. Как вы думаете, Бог ее вложил? И вот мы поспали, устали, поспали хорошо, Нам хорошо? Это грех? Бог не лишает нас наслаждения, друзья. Вопрос здесь в другом. Похоть – это, другими словами, увеличенное желание. Желание, которое превосходит границы, нормы. Вот если мы отдохнули, поработали, отдохнули, это не грех. А если мы так увлеклись этим наслаждением, что и день спим, и ночь спим, и неохота вставать уже, работать неохота, наслаждение это греховно? Греховно. Значит, то, что заходит за границы Божии, да, это греховно, это есть похоть. И поэтому мир мы можем не только искать, выйти вот так на улицу, искать там мир. Мы можем мир этот найти в своих квартирах, в своем доме, мир найти. Или если мы, допустим, вот так любим кушать, но не имеем возможности, чтобы так покушать или то покушать, что нам хотелось бы. И мы так сильно желаем, ну то мороженое, я думаю, в котором... Петр Францович сказал, слабость есть у молодежи, может, не у всех. Но само то, что есть желание покушать мороженое, греховно это? Нет, оно не греховно, да? Но у нас нет возможности. Если мы тогда избираем какой-то путь, тогда это желание так сильно становится, что нам уже безразлично средства, которыми можно удовлетворить это желание. И тогда это греховно. Мир наполнен этим, понимаете? Мир наполнен тем устремлением, чтобы удовлетворить любыми путями все свои желания. И эти желания возрастают до похоти, до таких размеров, что уже это желание начинает человеком овладевать, и уже не он желает, это желание полностью овладело им, это грех, это мир. Вот мир живет в том, чтобы... Постоянно в том, чтобы удовлетворять все свои желания. Это мир. Это мир. И поэтому, а если мы свои желания испытываем Словом Божиим, если мы их держим в тех размерах, в тех рамках, которые определяет нам Слово Божие, если мы пользуемся теми наслаждениями, которыми Бог нам дает, то это не грех, то Господь заботится о том, чтобы давать нам для наслаждения. Вот поймите, вот эту мысль, знаете, трудно даже усвоить, и мне было, что Бог сам, Он нас создал, и Он хочет, для Него это удовольствие, чтобы доставлять нам наслаждение. Бог нас так устроил. Но те наслаждения, которые во вред нашей душе, которые во вред нам, их Бог запрещает нам. И вот так я уже высказал эту мысль. Я думал, что действительно, ну сколько нам нельзя. А когда теперь назад смотрю, то понимаю отчетливо, что нельзя то, что действительно во вред нам, друзья. Вот если бы эту мысль мы могли понять. Бог не ограничил нас чем-то просто по причине той, что Он жесток к нам и не хочет, чтобы мы имели наслаждение. Он ограничил нас для того, чтобы нам не иметь вред нашей душе и чтобы нам не погибнуть. А наслаждение, то, что только нам возможно дать, Бог нам дал и озабочен, чтобы мы имели наслаждение. Вот второе здесь, что есть мир, это похоть очей. Как мы это понимаем? Что это означает практически в нашей жизни? Что, скажите, больше всего ненасытимо у человека? Скажите. А? Глаза, да? Почему здесь и сказано «похоть очей»? То есть что-то здесь с очами, с глазами нашими неладно. Если у нас физически неладно, то мы вот такой прибор приобретаем, да? А здесь что-то неладно с глазами, похоть очей. Знаете, это так здесь сказано, а действительности это то неуемное желание. Вообще в человека вложено желание иметь что-то. Каждый из нас имеет это желание. И это желание возникает больше всего через глаза. Почему здесь и сказано «похоть очей»? Скажите опять, это желание будет греховным, если мы что-то хотим иметь? Здесь так, сначала одна сестра так, нет, потом... Действительно, это так. Это так, что трудно сказать однозначно. Вообще ничего не желать, хочет это Бог или нет, чтобы мы ничего не желали. Но это не человек, да, если он ничего не желает. Если бы вы ничего не желали, вы бы сегодня сюда не приехали. У вас же было какое-то желание. Это то, что человеком двигает. Желание иметь что-то, это двигает человеком. Оно не греховно. Вот здесь сказано похоть очей. Когда вот это желание иметь переходит опять за все границы, понимаете? Когда оно становится таким увеличенным, и оно становится греховным, когда это становится страстью иметь. И уже не безразлично, каким путем я это буду иметь. Давайте примеры ваши, молодежные примеры, друзья. Какие, с чем вы сталкиваетесь? Вот где проявляется такое желание? Напомню, это мир, понимаете? И это не обязательно там, за воротами, за дверями молитвенного дома. Может мир быть здесь, а? С нами, в сердце наше. Может мир быть? Может быть, да? Вот в этом плане это может быть. В нашем сердце мы можем хранить желание, греховное желание, желание увеличенное до греховных размеров, сидя здесь на собрании. Когда оно владеет нами, когда нет места другому желанию, стремлению к Богу нет места, оно наполнено желанием каким-то вот иметь что-то. Какие у вас примеры, молодежные примеры? То, что вам, с чем вы сталкиваетесь? Можете проиллюстрировать кто-нибудь, братья? Нет проблем, да, у вас? Прямо завидую вам. Сестры, может быть, вы имеете примеры? Ну, слабость сестер – это больше замечать одежду, да, платье. Заметить красивое. У братьев разговоры о чем, братья? О машинах, да? Вы выросли в своих желаниях. У нас это было такое, знаете, о чем было? О мотоциклах. Вот в мою молодость это было о мотоциклах. Вот, да? Помнишь? Машины не было. Не было машин. Ну, это немыслимо было. Посмотрите, удивительно. Меняется предмет вожделения. А грех – это вожделение. Ява – это был верх желания. Понимаете, у кого была ява из братьев? Это уже было что-то такое, значит, предметом зависти, желания. Вот о мотоциклах разговор, кто приобрел, кто нет. Сейчас молодежь уже о машинах, да? Иномарки. Вот еду с детьми своими. Я не знаю, что сказать на это. Вот, может быть, 8, нету еще 8 лет. По Алмате еду, а там, как нигде в другом месте у нас, мне кажется, собрали весь автопарк Запада. Ну, почти вот так. Почти нет отечественных машин. И вот сидит мой сын, и все называют, на ходу проезжают, и все называют марки. Я не знаю их и не могу проверить, так это или нет. Переживаю. Да, они знают. Друзья, действительно, а я сижу и тревожусь. О чем это говорит? О том, что здесь начинается похоть. Похоть, желание уже этого, понимаете? Желание иметь это. Вот это наполняет. Ну, иметь машину – грех? Нет, а? Или, допустим, какое-то, если это скромное христианское платье там, или другая одежда, и греховно иметь. Нет. А если мы не имеем это, это желание растет, увеличивается, оно вызывает зависть, оно вызывает раздражение, что мы это не имеем. И, наконец-то, знаете, дьявол идет дальше, предлагает нам пути к тому, чтобы иметь. И пути это греховные, чтобы иметь. Это мир. Мир вот так устроен, понимаете? У мира нет границ. Если что-то задумано, то это надо достигнуть, это безразлично, какими путями. Это мир, это сущность мира. И когда эти желания нам иметь, они не подвластны нам, когда мы не можем молитвою победить эти желания, когда они владеют нами, а мы не можем их обуздать, мы не можем отказать себе в этом желании, а дьявол всегда дает какие-нибудь греховные пути к тому, чтобы иметь. Всегда открывает греховный путь к тому, вот в Эдемском саде, помните этот, да? Там тоже греховный путь, путь независимо от Бога, иметь, пожалуйста, хотите иметь, будете как боги, или вот будете различать добро и зло, это и получить, но независимо от Бога. Я думаю, что много этих желаний. Мы, может быть, даже не входим. Знаете, вот молодежь, может, даже вы постесняетесь такой откровенности. Но я скажу, у сестер есть желание иметь мужа. Есть? Не признаетесь сейчас. Есть желание. Братьев, есть желание иметь жену? Есть. Не греховное. Друзья, не грехом. Мы смущаемся, если бы мы смущались того, какие пути нам приемлемы. Особенно для сестер, как это серьезно. Не бывает Божьего пути для вас. Не бывает так, что Божий путь, он не усматривает. Греховный путь есть. Если этим сердцем вашим это желание владеет так, что все пути приемлемы. Это мир, который живет заранее уже в сердце. Это живет еще до того, как мы согрешили в сердце нашем. Не любите мир, не того, что в мире. Поэтому это те переживания, которые пережиты нами. Я говорю, и мне так кажется, так ответственно. Вот сейчас вы сидите в этом собрании, еще в других будете. И вот так совсем немного времени пройдет. Будет определяться это, и вся ваша дальнейшая жизнь определится. Как вы сегодня определитесь Богу? Дадите ли вы место любви к Богу, которое вытеснит эти желания, и ваша жизнь, так на всю жизнь, можно сказать, это определит всю вашу дальнейшую жизнь? Или какое-то из этих желаний возрастет до похоти и направит вашу жизнь вот к этому пути? Ну и последнее здесь, это гордость житейская. Ну, уже было сказано, да, гордость. Это образ мира сегодня. Кем-то быть. Друзья, вот мир вот так строит свои отношения на том, что нужно унизить всех, и тогда я буду выше всех. Понимаете, вот это... Нет другого желания возвыситься, всех надо посадить вот так, вокруг себя всех. И тогда я буду выше, тогда я буду виден, понимаете? Это путь мира. Скажите, это нет среди вас, друзья? Вот вы смеять, допустим, присуще нам это, унизить кого-то. Где-то так. Иногда себе отчета не даешь. Почему это делается? Чтобы возвысить себя. Гордость житейская, кем-то быть, понимаете, возвысить себя, возвеличить себя. Сколько путей для этого избирается, и они все такие, чтобы других унизить, чтобы обидеть, понимаете, так только можно возвысить себя. Часто, вот наблюдая так за молодежью, что этот мир проникает и взаимоотношения, мирские взаимоотношения. Не взаимоотношения не христианские, в которых Господь нам учит нас служить другому, другого почитать высшим себя, а такой путь, чтобы унизить другого, чтобы выделиться. У братьев это, ну так, молодежи обычно так, кто может шутить, так сказать, интересно слово. Упражняемся, братья. Знаете, это даже как-то незаметно так происходит. Это в молодежи как-то ценится. И вот мы стараемся, да, выделиться. Нередко это братья так стараются выделиться, так сказать, чтобы посмеялись. Ну, то есть, чтобы выделиться этим, чтобы вот так стать значительным. Иногда, ну, самые такие даже неприемлемые предпринимаются, чтобы... Что управляет в этом? Гордость житейская. Это мир. Гордость житейская – кем-то быть. Кем-то быть. И путь, мы имеем право кем-то быть, друзья. Мы имеем право. Но какой путь для этого? Да? Какой путь Христа для этого? Смирение, да? Кто идет путем смирения, тот в действительности будет кем-то. А кто идет путем возвышения себя, это конец обязательный. Придет гордость, придет и посрамление. Это непременно обязательный конец такого. Вот еще раз хочу сказать, мир – это внутренние такие, это не только не любите мира, это не какие-то конкретные дела мира. Это побуждение мира, которое есть, это влечение, это внутренние, сокровенные в сердце желания, которые или от мира, или от Бога, которые вот так сохраняются в Божьих рамках или нет. Последнее, что время у нас уже много, последнее, на что хотел обратить внимание, друзья, вот говорится здесь, не любите мира, не того, что в мире. Дальше я вам уже говорил, что здесь строго разграничивается, что здесь не может быть совмещения. Или мы будем любить Бога, или будем любить мир. А в конце такое утверждение или подтверждение, почему мы не должны любить мир. Скажите, почему не должны любить мир? Я раньше не видел так, пожалуйста. Кто-то хотел здесь сказать, нет? Плохого много. А вот самое убедительное здесь, довод какой приводится? Убедительный довод. Сами скажите. Проходит. И мир проходит, и похоть его. Вот если бы молодежь могла это уразуметь. Понимаете, как-то устроены молодые люди так, что они не могут анализировать. Так, как-то не могут. Потом старше становишься. Если бы вы могли проанализировать. Вот когда уже прожил немножко, убеждайся, мир проходит, и похоть его. Может, из вас кто-то уже убедился в чем-то, да? Проходит. Для сына, помню, было так, это мы переехали, там жили в Темиртау, переехали в Алмату, пожили там немножко, и поехали в гости в Темиртау, и помню, старший сын пришел такой возбужденный и говорит, троих из моих одноклассников уже нет в живых. Ну, прошло где-то 2 года или 3 после школы, уже нет в живых. И он начал, встретил кого-то, и как это бывает, все же одноклассниках расспрашивал, уже страшные судьбы. Когда-то надсмехались они. Для него это как-то так убедительно было, так глубоко волнующе. Когда-то надсмехались над тем, что вот так он удерживался от того зла, которое они делали, от тех развлечений, которые имел. Один из них, элеватор у нас там, вниз головой бросился с элеватора, покончил. Такой страшной кончиной закончил жизнь. И мир проходит, и похоть его. Вот эти все устремления, которые есть, они проходят. Вы знаете, удивительно, что то, что человек в этом мире живет, это похоть, это сильное желание, когда оно достигает, оно наполняет глубочайшим разочарованием человека. Вот достигнув этого, может быть, помните пример Евгений Никифорович приводил, что вот выучились они, помните это, нет? Он в многих местах приводил, что выучились они, консерватории учились, и один из этих курсантов в выпускной вечер покончил с собой. Почему это случилось? Потому что, достигнув какой-то вершины, пока была устремленность к этому, было какое-то увлечение, было достиг, и разочаровался. И мир проходит, и похоть его. Вот эти все желания, которые так овладевают нашими сердцами, проходят. Это временно, это ничтожно. Если бы немножко проследить, и у вас уже может быть опыт, собственно, если вы немножко понаблюдаете, кто отдавался этим желаниям, проходит это. Проходит, и мы проходим вместе с этим, если мы отдаемся этим желаниям греховным. А исполняющий волю Божию пребывает вовек. Если вы полюбите Бога, то приобретете, вы знаете, так удивительно, вот уже говорили о подделке. Я так понимаю, что это все подделка. Мы сегодня очень, знаете, сегодня все под дерево, под золото, да? Под натуральное. Вот все это сегодня особенно. И вот щупаешь и наизнанку и ищешь, подделка или действительное. Вот это мир греховное, оно все подделка. А если мы покупаем такие подделки, как мы разочаровываемся? Китайское, например, да? Так, нет? Несешь домой, красивое такое, действительно. Через неделю, для меня такой пример. Китайское это как и мир проходит, и похоть его. А, да. Это не настоящее, это подделка. А настоящее, оно пребывает. Друзья, Божье это настоящее. Это настоящее. Если мы полюбим Бога, если мы полюбим то, что Бог дает нам, эти наслаждения, которые Бог дает, они пребывающие. То, что мы получаем от Бога, это настоящее. Это и вечное, духовное. И в этом мире, что мы получаем от Бога, это пребывает. Это удивительно. Вот я что получил от Бога, оно пребывает. Удивительно. Даже здесь, вот так сказать, в материальной жизни. Если, может быть, не все, но если Бог дал, то оно пребывает. И вечности, понимаете? И то, что мы хотим кем-то быть в этом мире, это не удается. А если мы Божьим путем идем, то здесь сказано, Он нас назвал сынами Божьими. Нет большего положения, чем быть сынами, дочерями Божьими. Какое положение? Что может в этом мире с этим сравниться? Если вот так, друзья, вы будете с этим теперь сталкиваться практически в жизни, с выбором, что избрать, временно или вечно? Божье или мирское. Как хотелось, чтобы, может быть, и это слово, и другое, которое сегодня слышали, напомнило вам, и вы сделали правильный выбор. Чтобы нам любить Бога, чтобы нам иметь Сына Божия, наследовать жизнь вечно. Пусть Господь нам в этом поможет. Если какие-то решения в сердце происходят, если мы не помолимся Господу, если мы не закрепим, бывает, знаете, так, думаешь, правильно сказано, поразмышляли. Но я заметил для себя, если я не выразил в молитве решение такое, Господь, я хочу так поступать. Если я в молитве это не выразил, не закрепил это решение молитвою, не призвал Господа на помощь, то оно останется просто желанием. А если мы действительно примем решение и попросим Господа, чтобы Он помог нам это решение исполнить, оно будет действенно. Мы даже не будем знать, как это, но Бог будет это осуществлять в нашей жизни. Удивительно. Хорошо бы так, если бы мы на что-то соглашались, а другой бы делал. Хорошо бы так соглашаться. Вот что-то происходит, мы принимаем решение, а Господь делает, помогает делать нам это. Поэтому будем принимать правильное решение в жизни. У кого еще есть на сердце? Помолиться Господу. Не будем удерживать, угашать Духа Святого. Мы еще помолимся. Аминь. Греховную проказу. и чище мне явится, что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище, мне явится, что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Придет.